прошу отведать», — сказала хозяйка, указывая на большой сосуд. «Наливочка моего собственного приготовления из черной смородины». Горелов пожелал пить ее, ведь сделано самой хозяйкой. Я и Ажнов тоже согласились попробовать. Клоков предпочел водку. И снова пошли шутки, смех, как будто мы и не выходили из купе. Появилась гитара. Михаил Иванович вполне сносно играл. Марина Петровна неплохо пела. Все было хорошо, но я заметил, что Николай Сидорович хмелеет, а Жнов тоже. К 10 часам, когда я намеревался распрощаться с гостеприимной хозяйкой и приятными попутчиками, директор совхоза и Ажнов незаметно уснули прямо за столом. Все попытки их разбудить оказались тщетными. Я попал в неловкое положение. Горелова я знал как сдержанного, трезвого мужчину и не мог понять, что на него нашло. Оставлять его в незнакомом доме было неудобно. Я думал, что Николай Сидорович, возможно, через часок придет в себя, но на это оставалось все меньше и меньше надежды. Часов в 11 Клоков, он держался очень крепко, сказал, когда хозяйка вышла на кухню: «Что будем делать?» Я только развел руками. Вернувшись в комнату, Марина Петровна вдруг предложила: «Что вы переживаете? Оставайтесь. Их», — она показала на безмятежно спавших Горелова и Ажнова, — «мы устроим здесь, на диване. Вы же отлично расположитесь в спальне, а я там, в комнате возле кухни». Клоков задумался. Мне показалось, он ждал моего решения. Я не знал, как поступить. Теперь было уже поздно, и названивать домой зональному прокурору было неудобно. Клокова клонило ко сну. Да и я сам с трудом сдерживался, чтобы не задремать. Бессонная ночь, дорога, вино, пусть даже малая талика, давали о себе знать. В начале первого я сдался, ничего не оставалось делать. Я не знал, в какой гостинице забронировано место, да и ехать куда-нибудь у меня просто не хватило бы сил. Нам с Клоковым отвели небольшую комнату с широкой кроватью. Для Михаила Ивановича было постелено на кресле кровати. Сама Марина Петровна пошла в третью комнату. Я слышал, как щелкнула задвижка. Разделся я быстрее Клокова и с удовольствием растянулся на кровать. И уже сквозь дрему подумал, может быть, все-таки стоило уйти хотя бы к дальним родственникам, что жили в Рдянске. Это, правда, против моих правил останавливаться у кого-либо. Люблю независимость. Вернее, терпеть не могу зависимости. Почему-то припомнился рассказ одного знакомого инженера, который недавно побывал в командировке в Америке. Тамошний коллега, с кем он имел дело, уговорил остановиться не в гостинице, а в его собственном доме. Действительно, отели там очень дороги. Жил американский инженер хорошо, свой дом, набитый всякими электроштуками, автомобиль, моторная лодка. Но питалась семья очень даже умеренно, и мой приятель страдал. В закусочную бегать неудобно, американец везде с ним. Ломал мой друг голову, ломал и нашел такой выход. Покупает здоровенный батон колбасы и с улыбкой приносит хозяйке. Та принимает «thank you», разумеется, и прячет в свой громадный холодильник. На следующий день завтрак такой же скудный, обед. Приятель опять в магазин, кусок окорока, повторяется «thank you», холодильник, и опять почти голодовка. Главное, люди не жадные, обеспеченные, напитки всякие, соки, пожалуйста, сколько угодно. Худеет мой товарищ, но назвался груздем. Тогда он потихоньку стал по ночам грызть шоколад. Ночь грызет другую, но шоколад не мясо. На третью ночь ему уже не до сладкого. Короче, еле дождался конца командировки и дал себе слово останавливаться только в гостиницах. Я уже не слышал, как устроился Михаил Иванович. Меня одолел сон. Кто-то кричал. В комнате горел яркий свет. Я не сразу сообразил, где нахожусь и что происходит. «Потаскуха! Шалава! Значит, муж на дежурстве, а ты тут с кобелями?» Я огляделся. Возле кровати стоял разъяренный мужчина в кожаной куртке. Молния расстегнута до середины, шарф выбился наружу. Он рванулся вперед. Клоков, успевший надеть рубашку и брюки, схватил его за рукав. «Успокойтесь, товарищ». Только тут я с недоумением обнаружил, что рядом со мной лежит Марина Петровна. В ночной рубашке, волосы растрепанные. «Что за шум от драки?» В комнату валился Горелов с помятым лицом, галстук сбился на бок. Николай Сидорович осекся и остановился на пороге с раскрытым ртом. Его затуманенный взгляд прошелся по мне, Марине Петровне. «Митя, Митя!» — пролепетала Марина Петровна, но это только еще больше разъярило ее мужа. Не знаю, чем бы все кончилось, но тут подоспел Ожнов, и мои вчерашние попутчики оттащили разгневанного мужа от кровати. Что это муж Марины Петровны, сомнений не было. У меня пронеслось в голове. Чепуха какая-то. Главное, как оказалась рядом со мной хозяйка. Дальше все происходило, как в кошмарном сне. Марина Петровна укуталась с головой в одеяло. Я лихорадочно одевался. Потом Митя вырвался из державших его рук и успел пару раз ударить в сердцах по завернутой в одеяло жене. Она взвизгивала. «А еще прокурор, младший советник юстиции, в душу твою мать!» — орал на меня Митя. «Людей, небось, за такое сажаешь в каталажку, а сам похабничаешь?» Язык у меня словно отнялся. Помню, хозяин приблизился ко мне, схватил за рукав. «Тут какое-то недоразумение», — сказал я, стараясь быть спокойным, хотя навряд ли это удавалось. «Ничего, я с тобой поговорю иначе, в другом месте», — процедил хозяин дома. «Рук марать не буду, чтобы зацепиться тебе не за что было». И, ткнув еще раз в одеяло, сказал: «А с тобой, сука, тоже посчитаюсь. Что рты разинули, кобели? Текайте отсюда!» — рявкнул он на остальных. Они направились к двери. «Товарищ Горелов, Михаил Иванович, Александр Федорович, постойте, давайте разберемся», — пытался я остановить их. «Сматывайте удочки!» — гаркнул Митя. «Не то милицию позову». «Марина Петровна», все еще надеясь как-то прояснить обстановку, обратился я к ней. Но она и носа из-под одеяла не показала. Стукнула входная дверь. Я надел пальто, шапку, взял чемоданчик. «Мы еще посмотрим, не увели ли чего», — мрачно проговорил хозяин дома, глядя на меня. Карманы кожаной куртки бугрились от его кулаков. Он с ненавистью захлопнул за мной дверь, остервенело щелкнул замок. Я посмотрел на часы. Без четверти семь. Не чувствуя холода, я вышел из подъезда, совершенно обалдевший от только что пережитой сцены. Было еще совсем темно, горели фонари, к остановкам троллейбуса и трамвая стекались люди, торопливо подняв воротники, зябко ежись. Я двигался автоматически, словно в полусне, забыв надеть перчатки. Мне показалось, что в проходящем автобусе мелькнуло лицо Клокова. Прогремел трамвай, и я поспешил на остановку, надеясь застать там хотя бы Горелова или Ожнова. А потом подумал: зачем? Чего я хотел от них? Утешений, заверений, что все случившееся — бред, кошмарное недоразумение? И с отвращением вдруг подумал, что не хочу их видеть. Вообще никого. Я прошел, кажется, квартала полтора. Потом сел в трамвай, доставая мелочь из кармана, почувствовал, что мои пальцы почти не шевелятся. Стоял стиснутый со всех сторон на задней площадке, уткнувшись в стекло. Холодно сверкали убегающие назад рельсы. Люди торопливо пересекали дорогу. Город спешил на работу.